а Вена танцевала под мелодии Ференца Лигара и Лео Фаля. Еще вчера имена этих композиторов, по странному совпадению, оба они, сыновья военных капельмейстеров, были никому не известны. А сегодня их опереты, ныне вошедшие в классику «Веселая вдова» и «Принцесса долларов», принесли им мировую славу. Несколько месяцев назад Имре Кальман смеялся над идеей сочинения опереты. Теперь же он загорелся ею всерьез. В тех краях, где он вырос, ноги с детства привыкали отплясывать чардаш. Ритм чардаша был у Кальмана, можно сказать, в крови. Он подсказывал композитору ритмы его мелодий. Даже сюжет будущей опереты вырисовывался, дело было лишь за либретто. В Будапеште работали неплохие либретисты, но все они оказались заняты. Один писал для Сирмой, другой для Якоби, друзей Кальмана. А вот третий однофамилец того адвоката, служба у которого некогда кончилась для Имре столь бесславно, Карой Бакони, как раз расстался со своим композитором. Одно из их совместных произведений, «Витязь Яныш», снискало небывалый успех. Следующее же провалилось, и, конечно же, в неудаче каждый винил другого. «Ладно, я тебя сведу с Бакони», — посулил неутомимый Якоби. Первое свидание состоялось в кафе Бергера, излюбленном месте встреч всех деятелей опереты. Я опишу ее так, как рассказывал о ней сам Имре. Бакони поинтересовался, какой сюжет привлекает композитора. Кальман тотчас же с воодушевлением начал расписывать веселую и романтическую атмосферу военных маневров. «Вас, господин Бакони, как отставного офицера и генеральского сына, эта тема наверняка привлечет». Однако Бакони счел более перспективным замысел какого-то другого композитора и прямо сказал об этом Кальману. «Сожалею, но искусство всегда сворачивает в ту сторону, где ему сулят пропитание», и добавил несколько стереотипных фраз, какие произносятся в тех случаях, когда человек желает уклониться от невыгодного предложения. Имре, вернувшись из мира своих феерических грез, принялся уговаривать Бакони. Он даже утверждал, что тот в сущности дал обещание, но вскоре Кальман исчерпал свои логические доводы. Они шли по улице, Бакони явно искал удобного предлога распрощаться, а Имре в отчаянии пытался растолковать, чем привлекла его идея сюжета с маневрами. Как-то раз он обмолвился своему приятелю, что маневры с их воинственным грохотом ужасны, и каким счастьем должно быть, кажется, возвращение после них в стены привычного кафе. Но приятель прервал его. «Помилуй, ты и представить себе не можешь, как это прекрасно — вечерами сидеть у костра». И красочно описал ему романтическую обстановку этих вечеров под усеянным звездами небосводом и всю прелесть глубокой, необъятной тишины. «Постой!» — воскликнул вдруг Бакони. Рассказ Кальмана явно захватил его. «Да это же великолепная идея! На этом я построю текст. Значит так, через 2 месяца либретто будет готово». И действительно, через 4 недели Бакони принес либретто первого акта, а еще через месяц был готов остальной текст. Имре снял дешевую комнату на чердаке, под Грацем, чтобы работать без помех. Там-то и сочинил он свою первую оперету «Осенние маневры». Для начала предложил ее Ласло Бетти, директору Королевского театра. Но тот отмахнулся. Он только что включил в репертуар «Грезы». Вот разве что потом. Тогда Кальман пытался воззвать к изысканному вкусу Винскинсхаза, театра комедии. «Оперета? Ну, вообще-то это не наш профиль. Оставьте на всякий случай». Скептически отнесся к его предложению директор. Тон этого господина добил убежденного пессимиста. Кальман сбежал к своей замужней сестре и скрывался у нее 3 дня. Он был уверен, что оперета отвергнута, а отказа ему было не снести. Затем, собравшись с духом, он решил вернуться под родительский кров. Служанка встретила его словами: «За вами уже 3 раза присылали из театра». Оперета была принята. Имре прошел через все испытания, выпадающие на долю сценических авторов, пережил все подобающие случаю радости и горести. Впрочем, огорчений было больше. Примадонна топнула ножкой,